Глава 15. Интуиция. «С тех пор я многое обдумала и решила отказаться от идеи стать бардом», сказала Линфа перед большим персиковым деревом, закончив рассказ о своем стыде и прошлом. «А разве?» Наполовину удивленно спросила Элен, вероятно, потому что со стороны совсем не казалось, что Линфа отказалась от этой идеи. «Ну так мне же им не стать чё?» Безучастно сказала Линфа, словно просто констатируя факт. «Даже если бы я спела лучше Теты, я бы все равно не смогла поступить в Академию Вокала. Так уж в Виспфэнзи заведено. В прошлом я была лишь маленькой девочкой, которая даже не понимала этого». На словах казалось, что она действительно сдалась, однако взгляд и наоборот был направлен строго вперед. «Так что я стану сюзереном баллады и изменю эту данность. Я, между прочим, изучила данный вопрос. Лишь балладный божий отбор открыт для любых кандидатов, независимо от их расы. Поскольку это священный ритуал, определяющий лучшего певца среди всех жителей Виспфэнза, никто не сможет мне отказать. Ха-ха!» Горделиво улыбнулась Линфа. «Именно так поступают взрослые!» Услышав о том, что Линфа стремится к посту суверена Виспфэнза, даже не став бардом, Элен не могла скрыть своего удивления. Она посмотрела на улыбающуюся во все зубы Линфу с выражением лица, в котором читалось: «Да она не только не повзрослела, но еще и стала куда более безрассудной!» «Такая уж наша Линфа!» Словно обремененная заботами, Илия горько улыбнулась. «Сколько от нее бед! Знала бы ты, как тяжело поспевать за Линфой!» «И не говори!» Сказали члены хора Красной Звезды, Нао, Санат и Милей, с одинаковыми выражениями лиц. И тем не менее не зашли так далеко вместе с Линфой. Эти девушки родились и выросли в этом мире, и лучше, чем кто-либо, понимают, сколько трудностей их поджидает на этом пути. «Вы все верите в то, что Линфа станет сюзереном баллады?» С абсолютно серьезным выражением лица спросила Элен. Или же с остальными девушками улыбнулись ей в ответ. «Элен, ты когда-нибудь задумывалась, что было бы, если бы ты была песней?» Спросила в ответ Линфа. «А нет, наверное. Верховный бог этого мира, божественная баллада Родвелл, сам по себе является песней», сказала Линфа. «Но вот ей задумалась, какой бы мир я создала, если бы была песней?» Она подняла голову к небу, где раздавались едва слышимые песни и музыка. «Такой, в котором всем бы хотелось петь, не так ли?» «Пожалуй», — согласилась Элен, видимо, поняв, о чем говорит Линфа. «Уверена, что гораздо веселее, когда все жители мира поют, а ты чувствуешь танцы и музыку в самых разных местах». «Вот именно! Для песен понятие расы не имеет значения. Не думаю, что Родвелл бы сказал, что лишь мастера пения могут стать бардами, или что лишь они могут поступить в Академию Вокала». Возможно, к такому ответу пришла любящая песни Линфа, даже не имея таланта к пению. «Песня одинакова для всех, не так ли?» заявила она с сильным и полным уверенностью взглядом. «Я пришла доказать, что таков порядок этого мира с помощью балладного божьего отбора». Самоуверенно улыбнувшись, Линфа продолжила. «Умеренная или балладная фракция? Выходить во внешний мир или не выходить? Все вокруг конфликтуют из-за совершенно дурацких вещей. Однако нынешние барды думают лишь о выгоде для жителей мира, а я считаю, что мы должны больше думать о чувствах песни». «Чувства песни, говоришь?» Восхищенно сказала Элен. «А ты знаешь, мне это нравится. Говорю же!» Сказала Линфа, как какой-то проблемный ребенок. В этот момент издали снова раздался чей-то голос. «Элен!» Сюда прибежали девочки из Союза Поклонников. «Как гора с плеч! Мы себе места не находили с тех пор, как ты отстала!» Девушки собрались вокруг Элен, а затем вдруг заметили Линфу с остальными из хора Красной Звезды. «Ась? А кто это?» Девочки с любопытством взглянули на Линфу, Нао, Санату и Милей. Они из хора Красной Звезды». Элен указала на них рукой, представляя их. «Её зовут Линфа, и она сказала, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на балладный божий отбор. Она не состоит ни в умеренной, ни в балладной фракциях, но у нее просто изумительная точка зрения, и...» Прервалась Элен на полуслове и задумчиво опустила голову. «Элен, в чем дело?» Джессика и Химка заглянули Элен в лицо. «Решено!» Элен подняла голову и силой сжала кулак. «Давайте поддержим их на балладном божьем отборе. Я тоже могу их порекомендовать!» «Но...» Похоже, внезапное заявление Элен ошарашило Джессику, и она не знала, как ответить. «Но тебе не кажется, что делать это без разрешения мистера Эльдмейда будет не самой лучшей затеей?» «Это точно. Мы не можем принимать такие решения самостоятельно. Ничего страшного. Я уверена, что мистер Эльдмейд обязательно согласится». Боевой настрой Элен заставил остальных девочек из Союза поклонников отпрянуть. Тогда позволь спросить, по какой причине мы должны поддержать хор Красной Звезды? Интуиция! От открытого и решительного заявления Элен девочки невольно посмотрели на нее ошеломленными взглядами. Ну и отбрасывая мою интуицию, Линфа сказала, что поможет нам, и я считаю, что вы точно согласитесь со мной, когда услышите ее песню. В попыхах оправдалась Элен. Ха-ха-ха! Рассмеялась Линфа. Спасибо тебе, Элен. Я буду петь, даже если разорву себе глотку в процессе. Линфа слов на ветер не бросает. Непринужденный с укором в голосе сказала Илия. Но, по правде говоря, мне нужно подготовиться. На балладном божьем отборе песня должна распространяться на весь Висп-Вэнс. На весь Висп-Вэнс? То есть без использования всяких ликсов? Спросила Элен. Да, чисто силой голоса. И тем не менее, в отборе можно участвовать коллективами, разрешен аккомпанемент, а также пение хором. Думаю, что с помощью девочек я кое-как дотяну до нужного уровня. Как сказать, первоклассный бард подобное даже в одиночку осилит, так что мы все еще в невыгодном положении. Да и магия группового пения довольно сильно нас нагружает. Высказала Илья горькую правду. Но это же наше преимущество. Причем пока что лучшее. Линфа улыбнулась. Балладный божий отбор — это единственное состязание, где все не определяется еще до начала песни. Меня выберут не экзаменаторы, не какие-то большие шишки и даже не традиция, а народ Висп-Вэнса. Линфа указала своим вытянутым указательным пальцем на Илью. Вот увидишь, я вас удивлю. «Мне известно, на что ты способна, но мы не можем допустить, чтобы все закончилось на первом же туре балладного божьего отбора, так что больше никогда не говори о том, что разорвешь себе глотку». «Это мои слова. Если в этот раз мы проиграем, то следующего уже...» «Слушайте!» — прервала Элен их диалог. «Тебе нужно, чтобы голос просто распространился вдаль». «Ну, типа того. Если использовать магию из моего, в смысле, из нашего мира, то, возможно, нам удастся снизить нагрузку». На мгновение, округлив глаза, Линфа тут же улыбнулась. «Ух ты, здорово!» Сказав это, Линфа повернулась к хору Красной Звезды. «Раз у тебя есть такая магия, то не могла бы ты ей нас научить?» «Нет!» Тут же ответила Илия. «Я очень рада за тебя, но мы собираемся использовать магию группового пения на максимум, и лишней магической силы у нас не будет!» «Не переживайте, наша магия превращает чувства в магическую силу, и мне кажется, что Линфа точно сможет ее освоить!» Услышав это, Линфа с Илей переглянулись.